Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 7, часть 2. С приготовлениями надо было управиться до восхода луны. Даже Андатр и тот проявил интерес к предстоящему торжеству. «Вы должны поставить много столов», — сказал он, — «больших и маленьких, в самых неожиданных местах. Кто станет сидеть на месте во время большого пира? Пожалуй, суеты будет больше обычного. Вначале следует подавать на стол что получше, а чем угощать потом не столь важно, ведь гости будут уже сыты. И не нагоняйте на них скуку всякими представлениями, песнями и так далее. Пусть они сами и будут программой». Высказав столь поразительную житейскую мудрость, Андатор удалился в гамак читать книгу о отчете всего сущего. «Что мне надеть?» – спросила Фрекин Снорк. «Голубое украшение из перьев или диадему с жемчужинами?» «Давай перья», – ответил Мумитроль. «Ладно», – сказала Фрекин Снорк и бросилась вон. В дверях она столкнулась с братом, который нес в охапке разноцветные бумажные фонарики. «Осторожно», – сказал он, – «ты из них винегрет сделаешь. Убей бог, не пойму, для чего существуют на свете сестры». Он прошествовал в сад и стал развешивать фонарики на деревьях. А Химуль тем временем закладывал в подходящих местах фейерверочные снаряды. Звездные дожди, огненные змеи, бенгальские вьюги, серебряные фонтаны и взрывающиеся ракеты. «Я ужасно волнуюсь», — сказал Хемуль. «Может, бабахнуть штучку для пробы?» «При дневном свете ничего не увидишь», — сказал Мумипапа. «Если хочешь, возьми огненного змея и спали его в погребе». Мумипапа стоял перед крыльцом и разводил пунш сиропом. Время от времени он пробовал свою стряпню на вкус. Выходило очень недурно. «Одно плохо», — сказал Сниф. «У нас не будет музыки, Снусмумрик-то ушел». «Пустим приемник через усилитель», — сказал Мумипапа. «Все образуется. Второй бокал поднимем за Снусмумрика». «А первый за кого?» — с надеждой спросил Сниф. «За Товслу и Вифслу, разумеется», — ответил Мумипапа. Тесто для оладий Мумимама замесила в ванне, потому что не хватало горшков, а из погреба вынесла 11 большущих банок варенья. 12-я лопнула, когда Хемуль стал пускать в погребе огненных змеев, но большой беды в этом не было, так как Товсла и Вифсла почти все подлезали. «Подумслать Толксла», — сказал Товсла. «Столксла шумсла в нашу честь сла». «Да, трудно понять сла», — согласился Вифсла. Товсли и Вифсли отвели почетные места за самым большим столом. Когда стемнело и можно было зажигать фонари, Хемуль ударил в гонг, что означало «Приступаем!». Начало было очень торжественное. Все нарядились в свое самое лучшее и чувствовали себя немножко стесненно. Все здоровались, раскланивались друг с дружкой и без конца повторяли: «Как хорошо, что нет дождя!» «И как хорошо, что сумка нашлась!» Никто не смел сесть первым за стол. Мумипапа произнес небольшую вступительную речь, в которой объяснил причину торжества и выразил благодарность Товсли и Вифсли. Потом Мумипапа заговорил о том, как коротко северное лето, и что все должны повеселиться на славу, а потом начал рассказывать о днях своей юности. Но тут Мумимама выкатила тачку оладий, и ее встретили громом рукоплесканий. Все сразу почувствовали себя непринужденнее, и немного погодя пиршество было в полном разгаре. Весь сад, да что там сад, вся долина была уставлена маленькими освещенными столами. Вот, описывая величественную дугу, взмыла в беспредельную высь ракета и рассыпалась дождем белых звезд, которые стали тихо-тихо падать на долину. Все букашки-таракашки повернулись носами к звездному дождю и закричали «Ура!». Ах, как чудесно это было! А вот забил серебряный фонтан. Вот замела над верхушками деревьев бенгальская вьюга, и муми-папа выкатил на садовую дорожку большущую бочку с пуншем. Все бросились к нему с посудой, и муми-папа каждому наполнил посудинку, будь то чашка или бокал, берестяной кубок или ракушка, или свернутый фунтиком лист. Зато вслу и вивслу провозгласил весь муми-дол. «Ура! Ура! Ура! Ура, сла!» — закричали товслы и вивслы и чокнулись друг с дружкой. Муми-папа вынес в сад приемник и поймал танцевальную музыку из Америки. Вся долина разом пустилась в пляс, запрыгала, затопала, завертелась, затрепыхалась. «Разрешите?» — сказал муми-тролль, склоняясь в поклоне перед Фрекин Снорк. А когда он поднял глаза, он заметил над верхушками деревьев яркое зарево. Это была августовская луна. Огромная, как никогда, оранжево-желтая и ворсистая по краям, словно персик, она выкатилась из-за кромки леса и озарила своим таинственным сиянием муми-дол, наполнив его светом и тенью. «Между прочим, ночью на ней можно увидеть кратеры», — сказала Фрекин Снорк. «Погляди-ка!» «Там должно быть ужасно неуютно», — сказал муми-тролль. «Бедный волшебник, он все ходит и ищет там наверху. Будь у нас хорошая подзорная труба, мы бы, наверное, смогли его разглядеть», — сказала Фрекин Снорк. «Да», — сказал муми-тролль. «Ну а теперь потанцуем». И празднество продолжалось с удестеренной силой. «Ты устал, Сла?» — спросил Вивсла. «Нет, Сла», — ответил Товсла. «Я все думал, Сла. Все, Сла, так нам, Сла, добры, Сла. Надо бы порадовать, Сла, их немножко, Сла». Они пошушукались между собой, затрясли головами и еще пошушукались. А потом забрались в свое потайное местечко. Когда они вышли оттуда, при них был чемодан. Уж полночь прошла, как вдруг весь сад озарился розовым светом. Танцы приостановились. Все решили, что это какой-то новый вид фейерверка. Но это просто Товсла и Вивсла открыли свой чемодан. Король рубинов, сверкая, лежал на лужайке, прекрасный, как никогда. Все огни, фонари и даже сама луна померкли, потеряли свой блеск. В благоговейном молчании пылающий самоцвет обступала все более густая и многочисленная толпа. «Уверена, что на свете нет ничего более прекрасного», — сказала муми-мама. А Снив глубоко вздохнул и сказал: «Ну и счастливцы эти же Товсла и Вивсла». Король рубинов сверкал красным глазом на окутанной ночной тьмой земле. И волшебник на луне заметил его. Он уже совсем было отказался от дальнейших поисков. Усталый, печальный, отдыхал он на краю кратера, а его черная пантера спала поодаль. Он сразу понял, что это сверкает красным там, на земле. Самый большой рубин на свете, король рубинов, который он проискал не одну сотню лет. Не спуская с земли горящего взора, он вскочил, натянул перчатки и набросил на плечи плащ. Собранные в него драгоценные камни он попросту вытряхнул, ведь его интересовал один единственный самоцвет, и он рассчитывал меньше, чем через полчаса держать его в своих руках. Пантера с хозяином на спине поднялась в воздух. Быстрее света неслись они в мировом пространстве. Их путь с шипением пересекали метеоры, и звездная пыль, поросшая, оседала на его плаще. А красный огонь под ним разгорался все ярче. Волшебник взял путь прямо на муми-дол, и вот уже пантера последним мягким прыжком приземлилась на гору. А обитатели муми-дола продолжали в безмолвном раздумье сидеть перед королем рубинов. В его пламени им виделось все самое прекрасное, смелое и благородное, что они когда-либо представляли себе или переживали. И теперь им было в радость заново пережить все это. Муми-троллю вспоминалась его ночная прогулка со Снус-Мумриком. Фрекин Снорк думала о своей блистательной победе над деревянной королевой. а муми-маме казалось, что она снова лежит на прогретом солнце песке и видит небо между качающимися головками морских гвоздик. Все безраздельно отдались воспоминаниям. Вот почему все вздрогнули, когда из ночного мрака выскользнула маленькая белая мышь с красными глазами и подсеменила к королю рубин. За ней выбежал черный кот и, вытянувшись, лег на траву. Насколько всем было известно, ни белой мыши, ни черного кота среди обитателей Мумидола не значилось. «Кис-кис-кис!» — позвал Хемуль. Но кот лишь сощурил глаза и даже не думал отвечать. «Добрый вечер, сестрица!» — сказала лесная крыса. Белая мышь посмотрела на нее долгим мрачным взглядом своих красных глаз. Тут муми-папа выступил вперед с двумя бокалами и предложил вновь прибывшим пунши, но они не обратили на него ни малейшего внимания. Долина притихла, словно предчувствуя недоброе. Все удивленно зашептались. Товсла и Вифсла встревожились, спрятали рубин в чемодан и защелкнули замок.